Ряд продолжила девятая карта. На ней была видна спина какого-то человека, карабкающегося вверх по скале. До вершины оставалось всего чуть-чуть, но ему не за что было больше уцепиться. Сверху свешивалась рука, протянутая альпинисту для помощи. Судя по одной только руке, нельзя было сказать, кто же там на вершине. «Это я карабкаюсь вверх», — подумала Эш. «Но чья же это рука?» «Чем сердце успокоится», — сказала Кэсси, вытаскивая из колоды последнюю карту. Она положила ее поверх девятой, закончив ряд вправо от креста. Как только Эш увидела эту карту, ее взгляд стремительно метнулся к лицу Кэсси. Сердце заколотилось с бешеной скоростью, напоминая неистовый аккомпанемент гитарной импровизации. «Что? Что это значит?» В глазах Кэсси застыло выражение, которого прежде Эш никогда не видела, как будто она погрузилась вглубь себя и в то же время витала где-то еще. Где-то там, вдали, но мысленно уже возвращалась. Или только что была где-то здесь, но уже унеслась вдаль. Тревога Эш возросла. По спине быстро пополз на крысиных лапках страх. «Кэсси!» — переспросила Эш, не дождавшись ответа. «Что происходит?» «Я не знаю», — ответила Кэсси. Они обе снова посмотрели на последнюю карту. Она лежала на прежнем месте, и на ней ничего не было. Никакого рисунка, ни малейшего изображения, абсолютная чистота. Показалось, что тот покой, который наполнял сад, внезапно улетучился, и в воздухе разлился холод. Кэсси потянулась было за последней картой, как вдруг невесть, откуда налетевший порыв ветра, швырнул разложенное гадание на дорожку к их ногам. Карты в беспорядке рассыпались, как опавшие листья. Кэсси сидела, все еще протягивая руки к картам и всматриваясь в никуда. «Ничего страшного», — твердила себе Эш, пытаясь унять дрожь. «А что, если это она принесла сюда что-то дурное? Что, если внутри нее таился какой-то злобный дух, который вырвался здесь наружу, уничтожая магию, сворачивая ее? Так как он уже поработал в ее душе...» Вдруг Кэсси встряхнулась. Странное выражение ее лица сгладилось. Самым прозаическим образом она наклонилась и собрала карты. Стянув с запястья резинку, скрепила колоду и положила ее обратно во внутренний карман куртки. «Кэсси?» — спросила я. «Что происходит? Почему на последней карте ничего не было? И как там могли оказаться я, Нина и все остальные?» «Я говорила тебе», — ответила Кэсси, — «это магические карты. Со мной случится что-нибудь плохое?» «Нет, если мне удастся помочь тебе». «Не очень-то утешительно», — подумала Эш. «А что карты?» «Никто не причинит тебе вреда», — заверила ее Кэсси. «Я даю тебе в этом слово. А Кэсси Вашингтон зря не болтает. Идет?» «Но гадание...» «Я его еще не закончила», — сказала Кэсси. «Мне нужно разобраться во всем до конца, прежде чем толковать его». Она встала и накинула рюкзак на плечо. «Боже!» — подумала Эш.